Глава 10. Вернувшись в свое человеческое тело, я принялся звонить остальным из нашей пятерки. Тобиас отправился по своим делам, пообещав присоединиться к нам позже на ферме Кесси. Я как раз болтал с ней по телефону, когда в кухне появился Том. «А вот ты где?» Я прикрыл трубку ладонью. «Тобиас сказал, что ты меня разыскивал. Хотел попросить, чтобы ты запер своего пса». Том уселся верхом на стул. Я заколебался. По вполне определенным причинам у меня не было ни малейшего желания разговаривать с Кэсси в присутствии брата. «Встретимся через пару часов», – бросил я Кэсси. Положил трубку и перевел взгляд на Тома. «Брат сложен крепче меня, хотя я и сам далеко не недомерок. Только волосы у него намного темнее, почти черные. Я привык доверять ему во всем. В отличие от других взрослых парней, Том никогда не относился ко мне снисходительно. Мы всегда были с ним друзьями, по крайней мере до прошлого года». Как-то так получилось, что теперь бывать вместе нам приходится гораздо реже. Наверное, потому, что он стал членом клуба «Сопричастность». А там они абсолютно все предпочитают делать вместе. Том оттуда почти не вылазит. По идее, о ночном происшествии я должен был бы рассказать ему первому. Но вместо этого я сидел и смотрел, как брат намазывает джем на кусочек поджаренного хлеба. А в голове моей стучала одна мысль. Нет, пусть случившееся останется тайной, даже для Тома. Поэтому я просто сказал ему «то», в чем так боялся признаться. В общем, я не прошел в команду. Какую еще команду? На лице у Тома появилась недоуменная улыбка. Как в какую? Баскетбольную, конечно. Твою бывшую команду. Жаль. Жаль? И больше ты ничего не хочешь сказать? Это всего лишь спорт. Том отправил в рот огромный кусок тоста. Всего лишь спорт? Не знаю почему, но я как последний идиот повторял слова брата. Неужели это говорит Том? Не верю. Да он живет ради спорта. Да, видно, у меня нет твоего таланта. Я ушел из команды, он пожал плечами, несколько дней назад. Я чуть было не свалился со стула. Ушел, бросил команду и ничего мне не сказал. В чем дело? Не хотел говорить. Я же знал, что вы с отцом поднимете жуткий шум. Послушай, Джейк, в мире есть вещи поважнее, чем кидать мяч в кольцо. Взгляд Тома был какой-то загадочный. Мне показалось, что вещи поважнее – это девочки. К тому же, добавил он, в сопричастности у нас есть дела куда покруче. Может, и ты присоединишься. Мне стало не по себе. По всему выходило, что наши дорожки с братом разошлись. Кое-как закончив разговор, я отправился во двор стричь газон. Я делаю это каждую субботу. Несу, так сказать, свой крест. Да, нужно будет еще прибрать мусор. Ненавижу. Мусор приходится запихивать в мусороразрезательную машину. Я постарался максимально быстро разделаться с травой, целлофановыми пакетами для мусора и прочей дрянью, и скачил на велосипед. Всем было известно, что встречаемся мы на ферме у Кэсси. В общем-то, это была не совсем ферма, хотя когда-то в прошлом она действительно являлась таковой. Там и сейчас еще есть лошади и корова. Но огромный красный амбар превратился в клинику для диких животных. Командует ею отец Кэсси. Туда принимают любую живую тварь, за исключением домашних любимцев. В просторных вольерах всегда полно птиц, белок, довольно часто можно видеть оленя или скунса. Временами появляются даже рысь, лисица или волк. Мама у Кэсси тоже ветеринар, только она работает в парке. Парк большой, в нем есть нечто вроде зоопарка. Вернее, сейчас это уже принято называть природным парком. Разумеется, Кэсси любит животных. А что еще прикажете ей делать с такими родителями? У меня есть пес, у Тобиаса кот. А у Кэсси кого только нет, начиная от морских свинок и кончая белым медведем. Я добрался до фермы. Марка, Тобиас и Рэйчел уже поджидали у стены амбара. Рэйчел подставила лицо солнцу, ловила загар. Кэсси еще не было. Папаша наверняка занял ее работой, которой здесь было не в проворот. «Всем привет!» Рэйчел открыла глаза, опустила голову и подала мне газету. «Взгляни!» Я быстро пробежал глазами короткую заметку. Там говорилось, что предыдущей ночью на территории заброшенной стройки отмечались беспорядки. Якобы звонили несколько человек и сообщали о летающих тарелках и непонятных ярких лучах. «Круто», – заметил я, – «значит, полиции уже известно, тем лучше». «Дочитай до конца», – скомандовала Рэйчел. Далее в статейке сообщалось, что прибывшая на стройку полиция обнаружила группу подростков, забавляющихся фейерверками. При появлении копов все, конечно, разбежались. Рассказы жителей о летающих тарелках вызвали офицера полиции смех. «Это была ватага ребятишек, которые забрались куда не следует, только и всего», – сказал он. «Никаких летающих тарелок. Нельзя же верить во всякую чепуху». «Но это же ложь!» – вскричал я. «Браво, Джейк! Ответ верный!» «Какой у нас сегодня приз?» – ехидно вернул Марка. «Ты все прочитал?» – не отставала Рэйчел. Я уткнулся глазами в последний абзац. Ну и дела. Оказывается, за информацию о подростках полиция предлагала вознаграждение. «Это они нас ищут», – сказал Марко. «На кой черт полиции врать?» – громко спросил я. Но ответ был понятен и так. Марко злорадно расхохотался. «Ах, аналитик. Видимо, за тем, что копы и есть контроллеры». «Может быть, не все», – вставил Тобиас. «Если контроллеры пробрались в полицию, то кто знает, где они могут очутиться еще?» – задала совершенно резонный вопрос Рэйчел. «Среди учителей, в правительстве, на телевидении и в газетах». «Наши преподаватели математики – контроллеры», – попытался схохмить Марко. Все принялись нервно озираться по сторонам, словно за каждым кустом сидела по контроллеру. «Я всю ночь старалась убедить себя, что видела страшный сон», – призналась Рэйчел. «Я тоже. Что я еще мог сказать?» Минуты две стояли молча, испытывая отвратительное ощущение, будто кроме нас в мире никого нет, а мы остались лицом к лицу с чем-то непостижимым. Первым молчание нарушил Марко. «Слушайте, а с какой стати нам вообще этим заниматься? Нужно выбросить все из головы, забыть. К чему нам эти перевоплощения? У нас нормальная жизнь». Тобиас и Рэйчел повернулись ко мне, ожидая жаркого спора. «Марко, я почти готов с тобой согласиться», – начал было я, но он вдруг взорвался. «Нас могли убить, неужели не ясно? Вы же видели, что произошло с Андалитом. Дело слишком серьезное, Джейк. Это не сказка. Сейчас там валялись бы наши трупы». Тобиас недоуменно взглянул на Марко, но Марко не был трусом. Уж я-то хорошо его знал. Он покачал головой и негромко произнес. «По-моему, эти контроллеры – настоящее дерьмо. Но если со мной что-то случится, то отец, он не переживет». 2 года назад у Марко умерла мама. Точнее, утонула. Ее тело так и не нашли. Отец Марко очень сильно страдал после трагедии. Он ушел с завода, где работал инженером. Не находил себе сил общаться с людьми. Устроился в какую-то контору ночным уборщиком. И зарабатывал столько, что едва хватало на двоих. Днем отец спал, либо смотрел телевизор с выключенным звуком. «Можете считать меня папинкиным сынком. Мне плевать», – сказал Марко. «Но если меня пристукнут, то отцу крышка. Он и сейчас-то жив только из-за меня». Мне захотелось подойти и положить руку ему на плечо. Однако сделал я так, и Марко наверняка отпустил бы какую-нибудь колкость. «Вон Кэсси», – сообщила Рэйчел, приложив козырьком ладонь ко лбу. Мы повернули головы. На лужайке в одиночестве резвилась красивая черная кобыла. Никакого наездника я не увидел. Лошадь приближалась к нам, приветственно покачивая головой, и тут меня осенило. «Мы с Кэсси пришли сюда раньше», – пояснила Рэйчел. «У нее здорово получается, да еще и так быстро». Кобыла остановилась почти сразу, словно бы начала таять. Ее огромные карие глаза становились все меньше. Длинные челюсти превращались в обыкновенный человеческий рот. Существо, бывшее наполовину лошадью, наполовину Кэсси, улыбнулось, показав крупные белые зубы, и произнесло. «Привет!» У Марка от неожиданности подкосились ноги. Он опустился на землю. Он ведь еще ни разу не видел трансформации. «Не слабо. Я очень надеялся, что мой голос прозвучал спокойно. Вот и Кэсси». Подумав, что сейчас следовало бы показать себя джентльменом, я отвернулся в сторону. Ведь когда мы с Тобиасом возвращались в свои тела, то почему-то промахнулись мимо одежды. И все же краем глаза я заметил, что Кэсси трансформировалась в аккуратно сидевших голубеньких спортивных брюках. По-моему, их называют леггинсы. Теперь уж я смотрел во все глаза. Происходило чудо. В те несколько секунд, что Кэсси оставалась наполовину лошадью, наполовину человеком, она очень походила на Андалита. Кэсси не спешила. Наверняка делала она это сознательно. Ей хотелось понаблюдать, как происходит перевоплощение. «Ты права, Рэйчел», – сказал я. «У Кэсси и в самом деле здорово получается». Внезапно до нас донесся шум колес. Мы резко обернулись. К амбару по дороге стремительно приближался черно-белый автомобиль. «Копы», – выпалил Тобиас.